В здешнем сообществе ситуация отличается не так уж сильно. Есть группа аристократов, увлеченных безумными идеями усиления своей власти через террор и массовые казни. Ни один коллега или студент даже под пытками ни за что не назвал бы лорда Эльмеллой сторонником либеральных идей и любителем младших магических родов. Но Кайнетту и в голову не могла прийти мысль поголовно вырезать их всех. Без сомнения, старые семьи должны постоянно указывать новичкам на их место, как взрослый указывает на должное поведение детям, и не допускать к принятию серьезных решений о будущем ассоциации, но одновременно подталкивать к совершенствованию и развитию. Не считая редчайших исключений, маг в первом поколении практически бесполезен, это просто очевидный факт, следствие особенностей магической стороны их мира, отсутствие герба, низкое качество и малое количество цепей, недостаток знания и опыта, постоянная нехватка ресурсов. Однако при должном старании, с учетом правильного обучения и разумного подхода к планированию браков уже через 4-5 поколений его потомки могут занять достойное место в ассоциации, исправив все перечисленные недостатки. Возможно, они даже сумеют привнести в сообщество новые, до того неизвестные мистерии и чародейские свойства, которые обогатят его. Иначе говоря, если он не желает менять старые взгляды, то с самой радикальной частью британской магической аристократии ему не по пути. Оставался еще вариант присоединиться к одному из более умеренных родов, как только он проявит себя и приобретет в глазах общества некоторую ценность как маг, то есть как волшебник. Однако по злой иронии судьбы, едва ли текущую невероятную ситуацию можно отнести к ошибкам самого Кайнетта, в нынешнем теле он, волшебник в первом поколении без семьи и покровительства, а потому в другой род его примут лишь на самую низкую позицию, верного слуги в самом лучшем случае, но на это не согласится уже сам Арчибальд, гордость не позволит, по той же причине вариант с мезальянсом, и то лет через 6 минимум, даже рассматривать не стоит, есть нейтральное, даже слишком, министерство, всеми силами придерживающееся существующего порядка, даже в ущерб инстинкту самосохранения и здравому смыслу, судя по истории с гражданской войной, а тот факт, что за время конфликта успели смениться 3 главы министерства, говорил, что проблема не в некомпетентности отдельного лидера, а в критических недостатках всей системы. Кайнетт лишь презрительно усмехнулся, думая о них. Не маги, а мещане с мистическими знаками, бюрократы, чинуши, письмоводители, озабоченные регуляцией длины летающей метлы согласно рескрипту номер 57А, /8, от 1700 какого-то года, а не познанием тайн магии. С ними ему тоже не по пути, если организация кардинально не изменит свою суть. Еще в наличии школа, то есть вотчина сильнейшего волшебника поколения, по имеющимся сведениям, достаточно либеральная к маглорожденным. Место, где хранятся и распространяются знания, это, без сомнения, прекрасно, особенно на фоне общего наплевательского отношения к изучению магии, однако при широких взглядах на чистоту крови у них ограничения на определенные области магического искусства как бы не сильнее, чем в министерстве. Конечно, оставался еще вариант сменить страну, перебраться в те же Штаты или на континент, если там дела с магической наукой обстоят лучше. Кайнетт не был таким уж убежденным патриотом Соединенного Королевства, хотя и признавал за ним множество заслуг и открытий, и, выбирая между родиной и возможностью продвинуться в магическом искусстве, предпочел бы, разумеется, магию. Однако для такого решения ему пока крайне не хватало знания о международной обстановке, тогда как по Британии удалось составить хотя бы общую картину и наладить минимальные связи. В самом безнадежном случае ему вообще придется собирать собственную фракцию, отличающуюся своим подходом от остальных, но доводить до этого бы не хотелось. В любом случае, небольшой запас времени у него еще есть. Скоро наступит лето, пора каникул в школе, а значит, будет возможность пересечься с кем-то из обучавшихся там, составить впечатление о волшебниках текущего поколения, а также попытаться получить больше информации и оценить картину с разных точек зрения. За этими размышлениями маг добрался до своей мастерской, прошел в библиотеку, где все-таки появились полки для книг, остановился перед рабочим столом, коснулся небольшого додекаэдра из вольфрама, стоящего на подставке в центре магического круга, как и утром, перелил в него энергию из цепей, скопившуюся за день. Эту процедуру он повторял 1-2 раза в день уже неделю, накачивая новый, куда более надежный накопитель под завязку. На это уйдет еще не меньше месяца, Однако для задуманного эксперимента потребуется очень много силы. Глава 9. «Не люблю подобные места», — заметил Кайнет, оглядывая заброшенный цех какого-то завода, прикрытого еще в 70-х. Бетонные стены были покрыты плесенью и пятнами мха, не считая множества потускневших рисунков и неграмотных надписей вульгарно-анархистского содержания. Крыша провалилась в паре мест, целых окон почти не осталось, так что солнечного света в гулком и пыльном помещении хватало, позволяя разглядеть все эти детали, а также кучи мусора и какого-то тряпья на полу здесь и там. Маг бы не удивился, найдись под одной из них скелет какого-нибудь бродяги, замерзшего насмерть еще лет 20 назад. В любом случае, ассоциации эти руины вызывали крайне неприятные, даже шея зачесалась. «Я тоже предпочел бы сейчас оказаться в ресторане или на пляже», согласился с ним МакДугалл, из-за июньской жары избавившийся от своего плаща и оставшийся лишь в сером деловом костюме без галстука, не привлекающим много внимания. «Не знаю, как ты, а я именно на них сейчас и зарабатываю. На самом деле, место весьма удачное, в городской черте, но до ближайших домов далеко, даже выстрелы никто не услышит. Разве ты не о том просил? Да я так, о своем. Если не появится какая-нибудь банда пьяных малолеток и не испортит нам все дело, то почему бы и нет?» — ответил Арчибальд, не заметив, насколько странно это звучит, учитывая возраст его нынешнего тела. «Думаю, вот эта бочка подойдет, ничем не лучше и не хуже прочих». Мак вытащил из кармана пиджака широкий браслет из циркония, покрытый выгравированными рунами и строками на латыни. Аккуратно положил на покосившуюся измятую бочку, опасаясь, как бы она не рассыпалась облаком ржавчины от прикосновения. Затем отошел, стараясь смотреть под ноги, чтобы не упасть через какую-нибудь торчащую арматуру. «Готово. Теперь ваша очередь. Если это так необходимо», — скептически добавил он, глядя, как Альберт кладет у стены длинный кейс и небольшую сумку. «Ага, ты еще мне потом спасибо скажешь, если ничего не выйдет, а тебе надо будет оценить, какая именно хрень случилась», — ответил торговец, извлекая на свет видеокамеру. Быстро включил ее, проверил, затем пристроил на полку ржавого стеллажа, прикрученного к стене, подвигал ее, наводя на бочку с лежащим браслетом, затем вернулся к своим вещам. Пощелкав кодовым замком, открыл кейс и достал из него охотничью винтовку с ложей светлого полированного дерева. Неторопливо зарядил несколько патронов, посмотрел в прицел, но выверять его не стал, просто кивнул сам себе и направился к противоположной от бочки стене. Прицелился еще раз, затем крикнул: «Готов, считайте до пяти и стреляйте. Сначала попробуйте попасть как можно ближе к браслету», — сказал Кайнет, прячась за грязной выщербленной колонной, чтобы со своего места видеть мишень, но быть закрытым от стрелка. Грохот выстрела эхом раскатился по цеху. Одновременно мощный порыв ветра от бочки поднял в воздух облако пыли, обрывки газет, коробок, клочья тряпья и мелкий мусор, который затем медленно начал оседать на пол. Сквозь шелест и свист ветра в окнах, дырах и щелях донесся негромкий звук удара. Отмахиваясь от падающей рухляди и мысленно хваля себя за предусмотрительность и идею надеть перчатки перед этой поездкой, маг пробрался к качающейся дребезжащей бочке, заглянул за нее и подобрал с бетона пулю. Показал ее Альберту и крикнул: «Почти целая». Прошла барьер, но в стену ударилась на излете, даже не заглубившись. «Неплохо, но можно лучше. Давайте повторим». Арчибальд взял с бочки браслет с оплавившимся фрагментом в центре, положил на его место почти такой же, лишь с чуть иным рисунком надписи и рун. Затем вернулся в то же самое укрытие и приказал: «Еще раз, цельтесь туда же». Все повторилось, лишь порыв ветра теперь оказался сильнее, раскатив по бетону пластиковые и стеклянные бутылки, а также уронив пару державшихся на честном слове осколков стекла в окнах. Однако в этот раз целая пуля лежала на подушке мха перед бочкой. Осмотрев ее, маг вновь заменил оплавленный браслет на новый и вернулся за колонну. Всего для эксперимента он за неделю подготовил 6 таких поделок, по 2 штуки с разной мощностью барьера. Самый слабый испытания не выдержал, а вот средний, похоже, в самый раз. 2 еще более мощных прототипа в этом случае сразу можно предлагать на продажу или продемонстрировать в качестве рекламы заинтересованным людям. Но пока требовалось завершить испытание, потому команду он в этот раз дал другую. На 7 футов в сторону от цели, потом на 3 в сторону. Проверим радиус действия. При первом выстреле ничего не произошло, пуля врезалась в стену, не встретив препятствий. Второй вновь вызвал встречный порыв ветра, но в этот раз немного сбоку, так что пуля не остановилась в воздухе, а отклонилась в сторону, ударила в какую-то балку и рикошетом ушла в дыру в крыше. Когда все затихло, Кайнет вышел из-за колонны. «Что ж, второй вариант, рабочий, расстояние тоже вполне приемлемое», — оценил он. «По-хорошему, для получения достоверной статистики требовалось хотя бы 30 опытов с разными условиями, включая разную местность, разные виды оружия и разные погодные условия как минимум. Однако сейчас в его распоряжении просто не было такого запаса лишней магической энергии, тем более всего лишь для товаров на продажу, а не собственных исследований. Выйдет затратнее, чем я планировал, но пуля, ударившая в лицо даже на излете и без угрозы для жизни, может испортить имидж нашего продукта, потому стоимость получится выше. Скажем, вместо 25-35 тысяч за новый браслет, 20, перезарядка уже использованного при отсутствии прочих повреждений. Дорого выходит, заметил МакДугал, возвращаясь к своим вещам. Аккуратно разрядил оружие, извлек неизрасходованные патроны, убрал все в кейс, затем выключил видеокамеру и спрятал ее в сумку. Всего за одну остановленную пулю. Клиенты могут не оценить одну пулю или короткую очередь. Это уже ваша проблема, деловой партнер, произнес Арчибальд с сарказмом, как правильно подать товар покупателям. К тому же, из того, что я помню по курсу анатомии, одной винтовочной пули в голову или в сердце простому человеку обычно вполне хватает, чтобы закончить свое существование, либо остаться инвалидом на всю жизнь. А ваши клиенты куда больше опасаются покушения дорогих друзей или любимых родственников, чем нападения отряда солдат, которые сразу будут всей толпой стрелять на поражение, так мне казалось, и пуля снайпера в их списке обычно в верхних строчках, где-то между бомбой в машине и цианидом в утреннем кофе. Оно, конечно, так, только ты откуда это знаешь-то, удивился торговец, впрочем, не забывая смотреть под ноги. Они уже пробирались обратно к машине, не став задерживаться в этом месте. Мой наставник все-таки был из высшего общества, хоть и являлся волшебником. Посещал приемы, вращался в свете, как говорится, слышал, о чем небедные маглы говорят и что их беспокоит. Кое-что пересказывал мне в качестве примера. Сейчас уже не старые времена, когда велись честные дуэли, сегодня какой-нибудь дегенерат может принести на поединок вместо посоха такую вот винтовку. И что останется делать? Арчибальд не так уж сильно и соврал, просто заменил себя самого на выдуманного наставника. К тому же, к его огромному сожалению, в свое время он такие разговоры действительно слышал, да только не принимал близко к сердцу. Проблемы обычных людей преподавателя часовой башни волновали мало. Ему и в страшном сне не могло присниться, что однажды древнее и уважаемое семейство Эйнцберн падет так низко, чтобы купить услуги недомога наемника, который беспардонно заявится на благородную магическую войну со своими варварскими минами и автоматами. Тогда Кайнет еще считал, что его защита позволяет даже не беспокоиться о столь примитивном оружии. Это заблуждение стоило ему очень дорого, и повторять свою ошибку второй раз он не собирался. Тем более, сам МакДугал наглядный пример того, что и в магической Британии вполне реально наткнуться на человека с пистолетом. А как это вообще работает? Силовое поле, магия ветра. Одно заклинание отслеживает потоки воздуха в ограниченном радиусе. При приближении слишком быстрого объекта в ход идет второе, создающее на доли секунды практически стену из сжатого воздуха, быстро движущуюся навстречу. Раз у вас есть винтовка, должны знать, что простой боковой ветер способен отклонять пули в сторону. Если правильно распорядиться им, то может и останавливать. Но на это нужно много магической энергии. Энергии, которую я мог бы применить с куда большей пользой. Я трачу на подобные разработки свое время, знания и магию, и полагаю, что это должно оплачиваться честно. Да, но все-таки, это всего одна пуля, или целая одна винтовочная пуля. Ваша наука уже способна предоставить человеку такую защиту, не одевая его в броню с ног до головы. За любые деньги, вы можете купить себе шанс на выживание, возможность отразить первую внезапную атаку и время найти укрытие до второй. Ладно, я проникся, либо МакДугал и впрямь оценил открывающиеся возможности, либо понял, что цену сбить не сможет. Надо будет записать все эти аргументы для переговоров. Конспектируйте. Я могу и повторить, если надо. Однако переспрашивать Альберт не стал. Возможно, решил, что запомнил с первого раза. В мастерскую они ехали в тишине, так что Кайнет мог, не отвлекаясь, обдумать предстоящие траты магической энергии. Сами по себе эти браслеты представляли упрощенную до полной примитивности схему, использованную им при создании автоматической системы обороны своего мистического знака, только вместо щита из зачарованной ртути использовался простой воздушный барьер. В этом и крылась основная проблема. В собственном теле Арчибальд имел предрасположенность к двум стихийным элементам из пяти основных, воде и воздуху, довольно редкое сочетание. После надлежащих тренировок это серьезно облегчило ему контроль различных потоков, будь то движение энергии, ветра или жидкости, от крови до расплавленного металла. Однако полдюжины проведенных за последний месяц ритуалов показали, что тело Джеймса Мерфи имеет полноценное сродство лишь с одним элементом, с водой. Это не земля и не огонь, конечно, чего маг опасался, однако в результате заклинания на основе ветра ему теперь будут даваться сложнее, а энергии потребуют больше. Заклинания, вкладываемые в такой защитный браслет, в том числе. «Кстати, хотел кое-что спросить», — произнес МакДугалл, отвлекая его от размышлений. «Да, помнишь тот трюк с вилкой, который ты мне показывал в ресторане? Это не трюк, а обычное структурное преобразование», — назидательным тоном поправил его маг. «Не суть», — отмахнулся Альберт. Кайнет лишь покачал головой, чего еще ожидать от торгаша, далекого от науки. «Вопрос в другом, а ты смог бы перед этим заколдовать ту вилку, чтобы потом превратить ее в розу мог бы не волшебник, а обычный человек, скажем, по команде?» «Да, вложить заранее энергию и задать ключ на активацию, те пули, что я делаю, работают точно так же. Просто возникла идея. В очень многие места сейчас даже перочинный ножик или заточенный пенни не пронесешь. Настолько охрана лютует, перетряхивает все вещи и общупывает со всех сторон и во всех местах. Уж прости за подробности. А если взять тот же браслет или пряжку ремня, пройти металлоискатель без претензий, а потом уже внутри, допустим, клуба или особняка сказать абракадабра, трижды плюнуть, и у тебя в руках кастет, кинжал, отмычка или леска? Да, это настолько просто, что я даже и не думал. Мне будет легче загипнотизировать охранника, чтобы он не заметил сигналы металлоискателя, чем возиться с преобразованием. Но для простого человека, может, и сгодится. Составьте список предметов, которые нужно получить, я прикину, какие потребуются затраты и исходный материал. Это будет продаваться, поскольку ничего интересного в постановке элементарной задачи не было, она интересовала мага лишь с меркантильной точки зрения, а не с научной. Эх, Джеймс, я бы тебе рассказал пару байк, каких усилий и извращений стоило ради успеха дела протащить мимо охраны или передать нужному человеку хотя бы заточенный кусок пластика или самопал из гвоздей и спичек. Но в двух словах, да, это будет хорошо продаваться. Что ж, мне же лучше. Как раз деньги скоро понадобятся. Флетчер созрел для конкретных переговоров вместо трепа, уточнил Альберт. Поскольку Кайнет не доверял любой мистерии, которую не мог объяснить, переписка с контрабандистом велась не через птиц-фамильяров, а обычной лондонской почтой, разумеется, иносказательно, что тоже замедляло приход к консенсусу. К тому же письма приходили не на адрес мастерской, а к кому-то из людей МакДугалла, тот нес их боссу, и только после этого торговец сам или через мисс Стоун передавал их магу. Также и в обратную сторону. Альберт не хотел терять контроль, ведь они могут просто сговориться у него за спиной и дальше вести дела без посредника. Готовые сотрудничать волшебники, слишком ценный, если не сказать уникальный ресурс, никак нельзя упускать их из виду. Да, встреча завтра. Поддержка требуется, только до места рандеву, одного человека хватит. Просто пусть убедится, что я туда дошел, а не вступил в бой или не оказался захвачен. Если же мы с Флетчером договоримся, то, вероятно, отправимся в одно из магических поселений. Маглам там лучше не появляться без нужды. Радиотелефон с собой возьми в любом случае. Пригодится, если придется звать на помощь. Возьму. Хотя в некоторых местах он может и не работать, Кайнет скептически относился к этому образцу техники, полученному от Альберта, особенно учитывая сложные отношения местной магии и современной электроники, но определенную полезность признавал. Да, и вот еще что. Как я понимаю, для вас не проблема добыть пистолет или винтовку, мистер МакДугалл. А как насчет холодного оружия? Нож достать намного проще, чем пистолет. Я о более экзотических вещах. Меч, алебарда, Моргенштерн. Боевые, разумеется, а не алюминиевый реквизит для кино. Можно, Сквид пожал плечами, но ни капли не удивился такой просьбе. Дорого встанет, товар не ходовой, но если душа просит, то можно и раздобыть. Нужно что-то конкретное, пока не готов сказать точно. Через пару недель мы вернемся к этому разговору, рассчитываю, что к этому времени у меня будет конкретная заявка. Всегда готов. Если бы людям не нужны были необычные вещи, я бы не торговал ими, а по-прежнему сидел на очень смешной зарплате таможенников Хитроу. Впрочем, это долгая история. На встречу, назначенную рано утром в практически пустом парке неподалеку от магического квартала, Арчибальд явился, что называется, во всеоружии. Он взял те же мистические знаки, что были на прошлой сделке, плюс пару новых, а также ни на секунду не терял бдительности, ведь в любой момент к волшебнику может аппарировать подкрепление. Было искушение попросить у Альберта какой-нибудь пистолет, но он все же решил не опускаться так низко даже при своем пока еще невеликом магическом резерве. Флетчер уже ждал его, сидя на скамейке с расслабленным видом и демонстрируя, что никакой угрозы от него можно не ждать. Одет был столь же безвкусно, как и в прошлый раз, даже цепь, наверняка лишь позолоченная, никуда не делась. Впрочем, о безопасности он заботился. На этой аллее уже был установлен слабый барьер, отводящий внимание обычных людей. «Привет, Джимми. Вижу, ты сумел встать сегодня рано», — с напускным радушием поприветствовал его волшебник. «Я полагаю, теперь вы готовы заниматься делом, или и дальше будем ходить кругами?» Маг проигнорировал его приветствие. «Мы договариваемся уже почти месяц, а толку по-прежнему ноль. Ты не веришь мне, я не верю тебе», — ответил волшебник спокойно. «А такие дела надо проворачивать, лишь заручившись доверием, причем взаимным. К тому же у меня причин для опасений куда больше, чем у тебя. Неужели?» Мне показалось, тот волшебник очень недвусмысленно намекнул, на чьей вы стороне, мистер Флетчер. «А мы оба знаем отношение этого человека к некоторым областям магии. Взять меня с поличным и отдать в руки Аврорам, разве это не будет отличным способом выслужиться перед ним? А еще я знал того волшебника лично, и второго тоже. А теперь от них и костей не найдут, как я полагаю. Мы не были друзьями, но просто, волшебник все еще выглядел расслабленным и спокойным, но Кайнет почувствовал его напряжение. Наверняка он готов выхватить мистический знак или телепортироваться в случае опасности, несмотря на всю браваду. Здесь так дела не делаются. Раз уж ты хотел придумать себе легенду, надо было проработать ее тщательнее или подготовиться получше. Если я понял, кто ты такой, думаешь, и другие не смогут. Так и кто же я такой? Переспросил Арчибальд, уже прикидывая в мыслях варианты атаки. Если у местных волшебников так хорошо с реакцией, лучше ударить с двух или трех направлений сразу, чтобы перегрузить защиту. Ошеломление прямой манипуляцией ветром и два мистических знака для поражения – этого должно хватить. Мне даже интересно услышать вашу версию. Ну, если не надоело играть, то пожалуйста. Волшебник лишь развел руками, показывая, что ему не особенно интересно продолжать эту игру. В мальчишку маглорожденного, тянущегося к знаниям всеми силами, точно поверить будет трудно, если учесть пару мелких деталей. Вы крутите какие-то свои дела с Уизли. С кем? Переспросил маг. С Альбертом. Он дальний родственник семейству чистокровных, хотя у них и не очень с репутацией. Его прадед, тоже Сквиб, ушел из семьи к Магдлам, ну, а правнук вот, так сказать, вернулся. Но не о нем сейчас речь, отмахнулся волшебник, возвращаясь к более важной теме. Он теперь продает Магдлам новые игрушки, ладно, хотя девятилетний ребенок бы их сделать никак не смог. Но вот потом к нам навстречу заглядывают два широко известных в узких кругах висельника, по которым Азкабан давно рыдает, а у Авроров на них дел пара шкафов. Против них остаются лишь необученный мальчишка и Сквиб с пистолетом, а через неделю от тех двоих лишь одну палочку из реки и выловили. Я же говорю, я их обоих неплохо знал. Мортимер, конечно, всегда был слабаком, а вот Абигейл весьма неплох, его в Лютном опасались многие. И обоих закопали за ночь, так что и тел не нашли, не переломали кости, обморозили, искалечили или прокляли, это как раз дело обычное, просто не нашли и, думаю, уже не найдут. У нас, в Британии, даже в Лютном, есть свои правила, между прочим. Здесь не принято убивать за попытку разжиться парой монет. А вот волшебник в бегах, которому понадобилось укрытие, деньги и, возможно, связи. Чужак с континента, скорее всего, не знающий правил, такой бы мог так и поступить. Отсюда чужая, не вызывающая опасений, внешность, отсюда и все остальное. Если вы так считаете, то почему я еще на свободе? С интересом спросил Кайнет. Не то чтобы он считал свою легенду такой уж надежной, в ней хватало слабых мест, но вот пункт по поводу неприятия убийств ему даже и в голову не приходил. «Потому что мне нужны деньги», — без тени смущения ответил Флетчер. «А ты готов платить? Тогда почему мы еще не ведем дела? Потому что ты можешь в любой момент попытаться убить и меня, когда я уже стану не нужен. Пока же у меня есть то, чего у тебя нет, но что тебе очень нужно, а это хоть какая-то страховка. Чего ты от меня хочешь?» — устало спросил маг, прикрыв глаза. Не то чтобы ему раньше не доводилось вести переговоры с подобными типами, но делал он это, находясь в куда более выгодной позиции. Авторитета семьи Арчибальд и одного из лордов часовой башни было достаточно, чтобы диктовать свои условия сделок. «Гарантий, да, непреложный обет меня бы устроил», заявил Флетчер, протянув ему левую руку. «А не боишься вешать на душу обязательства?» спросил Кайнет хмуро, не двигаясь с места. Об этом ритуале он уже знал из книг, так назывался магический контракт, похожий на принятый в ассоциации договор Гейса. Только заключался он устно и минимум при одном свидетеле, что позволяло вносить в контракт правки, в том числе в последние моменты без уговора, если третья сторона не будет держать реальный нейтралитет. Как и Гейс, нарушить его нельзя, без риска остаться без магии или вовсе погибнуть. Договор ведь будет двухсторонним. Боюсь, но выбора нет, волшебник опустил руку. Я тоже не хочу раздавать клятвы, но не могу доверять тебе без них. И вот мы в тупике, подвел итог Арчибальд, вздохнул, огляделся по сторонам, словно надеясь, что сможет найти какой-нибудь ответ. Но в голову ничего толкового не приходило. Им обоим нужна эта сделка, и оба они не доверяют друг другу, но не считают это дело настолько важным, чтобы связывать себя магической клятвой. У Кайнетта здесь нет ни влияния, ни репутации, ни официальной власти. Все, что у него сейчас есть, это знания и деньги. Что, думаю, я нашел выход. Маг достал из кармана мешок для монет. В качестве аванса последующих приобретений, в знак нашего взаимного доверия и в счет будущего сотрудничества я даю тебе, скажем, 1000 золотых. Без расписок, без свидетелей, без клятв. Просто здесь и сейчас из рук в руки. А потом ты отводишь меня к тому мастеру, о котором мы договаривались, тоже без контрактов, клятв и без подвохов. А уже потом мы обсудим дальнейшие дела. 1500, видно было, как страх борется в этом человеке с жадностью. И эта борьба была безнадежной с самого начала. Волшебник достал свой кошелек, выполненный в виде вполне современного, хотя тоже дешево выглядящего и кичливого, как и весь его наряд, кожаного портмоне и демонстративно его раскрыл, приводя в действие чары искажения пространства. 1500 галеонов, и мы договорились. Идет, Кайнет еще раз огляделся по сторонам, не увидел посторонних, затем прошептал пароль, наклонил свой мешок над портмоне Флетчера и сказал громко: 1500 галеонов. С тихим звоном поток тяжелых монет начал пересыпаться из одного кошелька в другой. Такой вот очень странный аналог банковского перевода. Золотые сыпались и сыпались, наскучивало это зрелище быстро. «Почему у вас не ввели номинал больше 1 галеона?» – спросил маг, не став прямо отрицать версию волшебника о чужаке, не знающем местных правил. Частично это ведь было правдой. 5 фунтов – это, по современным меркам, смешные деньги. Традиции, скривившись, ответил Флетчер. Так у гоблинов издавна было заведено, стандарт 3 металлов, кнацикль галеон. Только вот во времена Мерлина, говорят, 1 галеон стоил 1000 в 7 раз дороже, чем сейчас. На 1 золотой жить можно было несколько лет, а потом, инфляция бывает не только у маглов. Как скачет курс золота, серебра и меди каждый год, это вообще отдельный разговор. Ладно, это к делу не относится, прервал его жалобы Арчибальд, когда поток золота иссяк, убрал мешок обратно в карман и произнес: «Думаю, нам пора к мастеру, не так ли?» «Все так», волшебник тоже убрал портмоне и вздохнул, добавив: «Сразу говорю, я отведу тебя к нему, но он уже сам решит, возьмется или нет». Флетчер встал со скамейки, огляделся по сторонам, вновь убеждаясь, что рядом нет людей. Затем протянул руку: «Давай, я аппарирую к нужному месту, перенос под твоим контролем, и ты ожидаешь, что я соглашусь. Взаимное доверие, помнишь, оно бы пошло нашим отношениям на пользу. Я же тебе поверил. Рассчитываю теперь на ответное действие. Скрипнув зубами, Кайнет покрепче сжал рукоять кинжала в кармане, но руку протянул. Затем последовала вспышка, ощущение полета и быстрого движения, и через мгновение они уже стояли в глухом лесу перед древним двухэтажным домом из цельных бревен, местами покрытых мхом и позеленевших от старости. Каких-либо дорог или хотя бы троп к нему не вело, дом словно возник на этой поляне лет 200 назад. Маг почувствовал несколько барьеров на самом здании и вокруг него, но точно определить все из них не смог. Охранные и следящие чары в основном, плюс отвод внимания обычных людей, а также что-то более специфическое из местного арсенала. И совсем не страшно. Идем внутрь, нас ждут. Тебе повезло, что авроры немного угомонились со своими рейдами, иначе могли бы и накрыть нас прямо здесь. Они после твоего фокуса с жертвоприношением трясли беднягу Франсуа, как и всех прочих, считай, что через день, только перелетели. Его хибара, наверное, последние лет 40 такой чистой не была, как после их облав, по пути к дверям рассказал волшебник. Какого еще фокуса? Да-да, ну, разумеется, это сделал вовсе не чужак, интересующийся некромантией и лишней палочкой без чар слежения. Да там кто угодно мог быть. В полутемном пахнущем пылью коридоре со скрипучими полами Флетчер задержался, открыв громадный старый гардероб и достав оттуда небольшой мешковатый плащ грязно-серого цвета. Протянул клиенту и сказал: «Надень и надвинь капюшон пониже». «Зачем мне эта дрянь?» – возмутился Кайнет при виде этого ветхого тряпья. «Детям до 11 продавать палочки нельзя ни под каким предлогом, слишком это опасно, а до 17 – только со следящими чарами, которые контролируют из министерства. Франсуа знает законы не хуже остальных, и с ребенком никаких дел иметь не станет. Но если к нему придет взрослый волшебник, пусть низкорослый и с тонким голосом, полугоблин, наверное, но полугоблинам палочки продавать не запрещено ведь, и даже под зельем правды мастер подтвердит, что ничего не нарушал. Следишь за моей мыслью, Джимми?» Маг хмуро забрал у него пыльный плащ и надел на себя, ничего не сказав. Пошел вслед за Флетчером, разглядывая обстановку из-под низкого капюшона. Внутри дом выглядел довольно типично для здешнего магического мира, никаких проводов, никаких вещей поздние 19 века, темную комнату с низким потолком, вероятно, играющую роль лавки, освещали несколько свечей в древнем канделябре и не очень яркий шар света под потолком, видимо, какая-то стационарная версия заклинания Люмос. Хозяин нашелся за потемневшей деревянной конторкой, по виду заставшей еще плавание Колумба. Сам волшебник, которому могло быть и 50, и под 90 лет, напоминал внешне отшельника, ушедшего от мира, спутанные нечесанные волосы и длинная борода, худое, почти истощенное тело, закутанное даже не в мантию, а в какое-то подобие рясы. Ног было не видно, но маг не удивился бы, окажись странный человек еще и босым. Впрочем, в часовой башне встречались не меньшие оригиналы, так что удивляться пока было нечему. Вкусы, что у магов, что у волшебников, бывают крайне причудливыми. Мой давний знакомый Франсуа Дезерте, изготовитель волшебных палочек и прочих магических предметов. Некоторые считали его методы слишком нетрадиционными, потому он покинул солнечную Францию и переехал к нам. Самые вкусные 2/3 рынка и так у Оливандера с помощниками в руках, так что он не подсылает ухарезов разбираться с конкурентами, а просто их игнорирует. И что же такого нетрадиционного в этих методах? Поинтересовался Кайнет не без любопытства. Это место не походило на обитель прогрессивного исследователя, однако внешность все же бывает обманчива. Тебе известно, как волшебнику обычно подбирают палочку? Спросил хозяин, внимательно его разглядывая. Голос у Франсуа был скрипучим и громким, это не считая заметного акцента. Видел издалека, читал в книгах. По-моему, мастер просто перебирает все, что у него в тот момент есть, руководствуясь своей интуицией, опытом ремесленника и тонким чутьем. Так, кажется, там было. И продолжает, пока не найдет, ведь палочка сама выбирает волшебника. Именно. Оливандеры, как и наши мастера в Париже, занимаются этим ремеслом многие века. Все давно поставлено на поток, заготовки, материалы, чары, подбор комбинаций, начал объяснять волшебник неторопливо. Он явно любил поговорить о своей работе. Некоторые редкие образцы у них, возможно, пылятся уже лет 300, все ожидая своего клиента. Вообще, если уж совсем справедливо подходить, любой взрослый волшебник может колдовать любой исправной палочкой. Вопрос лишь в совместимости, с какой палочкой легче работать тому или иному волшебнику. Вот это уже совершенно индивидуально. Мастера могут себе позволить просто перебирать десятки и сотни готовых образцов в поисках наиболее совместимого варианта. Но если ты только начинаешь дело, то тысяч сделанных экземпляров, каждый из которых помнишь наизусть, у тебя на руках нет. Тут или идти в подмастерье к одному из тех, кто занимается этим давно, или забыть о профессии. Но есть и иной выход. Дезерти указал в угол комнаты, где высились две стойки с волшебными палочками. На одной их была ровно дюжина, на другой – несколько десятков. Клиент пробует все, я записываю, потом определяю наиболее подходящие компоненты и собираю из них новую палочку только для него. Звучит разумно, согласился Арчибальд. В конце концов, мистический знак всегда должен изготавливаться под конкретного мага, учитывать его набор заклинаний, освоенные школы, стиль действия и личные особенности. Никто не продает их, как костюмы в дешевых магазинах, где полдюжины универсальных размеров на все случаи жизни. Их, так сказать, шьют на заказ. Мне приступать не так быстро. Противодуя, произнес волшебник, достав откуда-то из рукава своей хламиды волшебную палочку. Угол со стойками отгородил от остального зала сероватый почти прозрачный барьер. Кайнет в этот момент напрягся, уже прикидывая, как его ломать, если все это окажется ловушкой. Противо, Флетчер, севший на древний стул у противоположной стены, тоже выставил щит на всякий случай. Вот теперь можно. Стеллаж крутится, начиная с первого номера. Просто возьми в руки и взмахни в сторону стены, потом бери следующую и так до 12-й, продиктовал инструкции Франсуа. Немного успокоившись, когда нападение не последовало, маг приступил к проверке. Он взял первый короткий жезл и взмахнул им перед собой. При этом постоянно приходилось тормозить собственные рефлексы и напоминать, что привычный шаблон тут не работает. Известные ему мистические знаки-усилители требуют пропускать через них свою магическую энергию, чтобы получить какой-то эффект. Здесь же требуется лишь сформулировать в голове образ воздействия и сделать жест, собирая внешнюю ману, а потом ждать, пока он сам откроет магические цепи и возьмет порцию энергии, необходимую для осуществления заклинания. Опытный волшебник, конечно, может варьировать мощность одной и той же мистерии и количество сил на нее, но делается это совсем не тем способом, к какому Арчибальд привык за много лет. В качестве образа маг выбрал направленный порыв ветра, базовый элемент при освоении стихии воздуха, который применяется в более сложных заклинаниях. «Ничего», — отметил Кайнет, опуская палочку. Своеобразный сигнал на запуск цепи он почувствовал, но тот был слишком слабым, не оказав на организм должного воздействия. Возможно, он бы сумел самостоятельно усилить его и отмерить нужную часть от для запуска мистерии, но сейчас этого не требовалось. Да и мистический знак такими экспериментами можно повредить, он для подобных манипуляций не предназначен. В итоге без инициирующего заряда собранная мана просто вновь рассеялась вокруг через полсекунды. Пробуй следующую. Даже если что-то получится, не прекращай, тебе нужно проверить их все. Дальше все повторилось несколько раз. Четвертая палочка дала слабый эффект, создав небольшой порыв ветра, почти так же сработала и девятая. А вот шестая почти задрожала в руках, создав целый вихрь и закачав стеллажи, импульс на открытие цепей прошел почти без задержек. Поставив на стойку последнюю, двенадцатую, также не вызвавшую отклика, маг развернулся и посмотрел на Дезерти. Финита, тот взмахом своей палочки снял барьер, затем начал вычерчивать какую-то схему на листе пергамента. Наконец, оторвался от своих расчетов и сказал: «Ну, довольно простой вариант, сильное сродство с водной стихией, одинаково слабое, с воздухом и эфиром, огонь, земля и редкие элементы, без ответа, сердцевину нужно подобрать сочетающуюся с водой, волосы Ундины, рог Кирина или толченый клюв Кракена подойдут лучше всего. И мы потратили столько времени лишь на это?» С раздражением спросил маг. «Можно было просто спросить, какие у меня базовые элементы. Среди знакомых волшебников, Мерлин мне в свидетели, хорошо, если один из дюжины назовет свои основные элементы», ответил Франсуа, оглядывая его с ног до головы. Хотя под этим пыльным мешком смотреть было особенно ни на что, и из них один из трех назовет их все правильно. Те, кто не создает палочки или не меняет их каждые 3 года, обычно голову подобным себе не забивают. Как купил одну в 11 лет перед школой, так с ней целый век и проходит, если не сломается. Ладно, в крайнем случае, вы проверили мои сведения. В таком деле лишним это не бывает. Кайнет не стал продолжать споры о мелочах. Вместо этого указал на другой стеллаж. А во втором наборе что? Одних стихий мало. Это основа, но ими все не ограничивается. У любого из нас есть своя связь с магией, но у каждого она особенная. И особенности этой связи влияют на заклинание, когда неудачно подобранная палочка может вступать с ней в конфликт. Редко, но такое встречается. Занятно, протянул Арчибальд неопределенно. Судя по всему, речь идет о начале. По книгам у него сложилось впечатление, что местная теория магии до этого не добралась. Похоже, открыть его они сумели, но в силу особенностей школы, для волшебников начало имеет значимость лишь при подборе мистического знака. О том, что начало, то есть особенность связи тела с истоком, незаметно влияющая на поведение, есть у каждого человека, вне зависимости от его способностей к магии, здесь, вероятно, не знали, но сейчас это значение не имеет. Кайнет указал на стойку и сказал: «Однако даже 40 разных лотов будет мало, чтобы это промерить точно». «Мало», согласился Франсуа, даже с некоторым уважением глядя на клиента, «но за большим, Каливандеру или таким, как он, у кого есть запасы в 1000 разных образцов со всевозможными сочетаниями стихий и особенностей, я могу определить результат лишь примерно, чтобы не возникало конфликтов с палочкой. Тогда не будем терять времени на проверки зря, я и так могу сказать, моя особенность связана со временем, точнее я не выяснил пока». «Вот как, тогда попробуй 36-ю палочку, и теперь 25-ю, 16-ю, 31-ю и 33-ю». «Ага, понятно, отклик идет на возраст и расцвет. Я бы сказал, что особенность, молодость, или что-то очень к этому слову близкое. Интересно». «Спасибо, мастер», Арчибальд даже вежливо кивнул ему. Результат и впрямь находил отклик в душе. А еще волшебник сейчас сэкономил ему уйму сил и времени, которые потребовались бы на медитации для точного выявления собственного начала. Такого прогресса от местной магии он не ожидал, честно говоря. На этом фоне даже не так обидно было, что оно бесполезно для пробуждения или применения в личных мистериях. В прошлой жизни начало Кайнетта также ему в исследованиях магии и разработках не пригодилось, к этому он уже привык. Определить свое начало для мага процесс долгий, но не слишком сложный. По сути, достаточно медитации и самогипноза. Другой вопрос, что варианты, которые можно превратить в оружие или как-то усилить ими свою магию, попадаются крайне редко, и даже в этом случае требуют разработки новых мистерий с нуля. Чтобы начало огонь досталось магу из семьи пиромантов, о таком разве что мечтать можно. Чаще это просто абстрактные концепции. Кайнетту, получается, не повезло уже второй раз подряд. Для магии ничего не даст. Но для сборки палочки, наверное, полезно будет знать. Да, все-таки удобно работать с компетентным человеком. Думаю, подберу корпус из подходящего к особенности дерева, например, мирт, калина или сакура. Сакуру не надо, безапелляционно заявил маг, взмахнув рукой. Уж лучше мирт. Обойдемся без дальневосточных мотивов, пожалуйста. Волшебнику виднее, пожав плечами, легко согласился Франсуа. Ему же с ней ходить. Ну, а теперь поговорим о презренном металле. Тебе известны цены в косой аллее? Да. 10-20 галеонов за готовую палочку у лучшего мастера, что для столь опасной вещи, абсурдно дешево. До 50 за сделанную под заказ и до бесконечности за оформление и украшение. Навершие в виде золотой львиной головы с рубинами на месте глаз и тому подобный кич. В остальных лавках, дешевле раза в два. Приблизительно. Я за подбор, зачарование и сборку возьму 30, зато ты точно будешь знать, что там внутри и как оно взаимодействует с твоей магией. Узоры, лак, гравировка и тому подобное, еще до 20, в зависимости от сложности. Отсутствие следящих чар, которые я в соответствии с лицензией министерства, дезерти ткнул пальцем в пергаментный свиток в рамке на стене, обязан добавить, встанет еще в 300. Разумеется, если попытаешься наколдовать посреди Лондона адский огонь или наложить империя на целый банк, то авроры такое отследят безо всяких чар. Но по мелочи колдовать вне закрытых зон можно, не больше, чем любому взрослому волшебнику, конечно. Срок исполнения – 2-3 недели. Все устраивает? Вполне, согласился маг. Из декоративных элементов мне нужна не полировка, а скорее наоборот, более грубая поверхность на нижней трети, чтобы из руки легко не выскользнула, и этого хватит, если не в ущерб магическим свойствам, разумеется. Так что за все, думаю, 340 золотых, половина авансом, половина по готовности, добавил он и высыпал перед мастером нужное количество монет. Посмотрел на успевшего заскучать в углу Флетчера. А за посредничество, 50, отозвался контрабандист. 50, Арчибальд вновь обсчитал золото. У него было ощущение, что пройдоха в последний момент задрал цену, но разбираться с этим было не с руки. Деньги не такие уж и большие, даже с учетом его не особенно устойчивого финансового положения. Но не будет же он трястись за каждый медяк, особенно учитывая, сколько он ему уже отдал авансом. «Полагаю, вы сообщите мне, когда заказ будет готов. И еще, месье Дезерти, да, помимо палочек, вы занимаетесь изготовлением предметов с расширением пространства, редко, но на заказ могу и сделать. Нужно что-то особенное, чего не купишь на Аллее. Пока не уверен до конца, но что-то вполне может и понадобиться. Так что буду знать, что могу на вас рассчитывать». По крайней мере, можем обсудить, а там в зависимости от сложности заказа, все-таки не моя специальность, за что угодно не возьмусь, этого достаточно, и полагаю, на этом мы можем откланяться. Приятно было иметь с вами дело. Избавившись в гардеробе от осточертевшего плаща, маг вышел на улицу и вдохнул свежий воздух, пуская из примесью болотной вони. Флетчер вышел вслед за ним, не став тянуть время, волшебник дождался согласного кивка, затем положил руку мальчишке на плечо и перенесся вместе с ним обратно в парк. Здесь по-прежнему было безлюдно. Начало положено, я полагаю. А что по поводу интересующих меня книг? Спросил Кайнет, оглядываясь по сторонам. Пока все шло приемлемо. Во всяком случае, контрабандист не выкидывал фокусов и не попытался, к примеру, телепортировать его на порог Аврората, хотя опасения насчет такого развития события имелись. Раз уж мы теперь говорим предметно, то хотелось бы знать детали. Область хоть и запрещенная полностью, однако обширная. Нужны описания конкретных ритуалов или существ, какие-то определенные заклинания. Интерес у меня сугубо академический, то есть научный. Если за последние лет 300 или 400 еще издавались школьные учебники по данному вопросу, то это было бы идеально. Общие сведения, что, как, кто наиболее известен, какие есть направления и деления между собой. Исходя из этого, уже можно будет плотнее заняться заинтересовавшими темами. Даже это обойдется дорого. Такой учебник на руках – это гарантированная дорога в Азкабан, отвертеться уже не получится. 2000 галеонов только за то, чтобы я вообще отправил просьбу о поисках чего-то подобного. В случае же нахождения, еще не меньше 10. Не думаю, что у вас и ваших друзей так много клиентов, которым подобное вообще может понадобиться. Так что предлагаю умерить аппетиты хотя бы до 8 за все, 10 за все и ни к натам меньше. Мы все рискуем до конца жизни кормить дементоров. Такой риск должен быть оправдан хотя бы немного. Кого кормить? Переспросил маг. Кажется, он встречал это название в бестиарии в разделе призраков, но там просто шло указание, что о неких дементорах надо читать не здесь, а в секции «Темные твари и отродья». О, вижу, кое-каких важных вещей ты еще не знаешь. Посмотри по справочникам, кто такие дементоры, при случае. У вас уж не знаю откуда ты, видимо их не водилось. Поинтересуйся, чем мы рискуем и что такое на самом деле Азкабан. Ты же не думал, что там как у маглов, решетки, жирные охранники с дубинками и одна камера на четверых? Не думал, согласился Арчибальд. Ему доводилось видеть тюремные этажи часовой башни, так что о содержании особо опасных магов под замком он имел некоторое представление. Видимо, хотя бы в этом отношении у местного министерства фантазия хоть сколько-то работала, раз слово «Азкабан» всех пугает не хуже слова «Волдеморт». Но при случае посмотрю. Так или иначе, вам ведь нужны были деньги. А кто еще предложит такие деньги за эти книги, как не я? Я ведь не отказывался платить за товар, который того стоит. Это ли не основа взаимовыгодного сотрудничества? Не получив ответа на, в общем-то, риторический вопрос и посчитав разговор законченным, Кайнет неторопливо пошел к выходу из парка. При этом, развернувшись к далеко не самому честному в Лондоне человеку спиной, маг ни на секунду не расслаблялся, несмотря на все их договоры. Новая металлическая подвеска на шее рядом с крестом заключала в себе заклинание магического щита, и хотя бы одну внезапную атаку низкого или среднего ранга она заблокировать или серьезно ослабить позволит, к примеру, отбрасывающее или парализующее заклинание. Это выиграет немного времени для того, чтобы вступить в бой и пустить в ход другие мистические знаки. Флетчер не походил на человека, способного опуститься до банального разбоя, особенно если будет риск для своей жизни, однако Арчибальд не сомневался, что тот охотно сдаст клиента аврорам, как только финансовая выгода перестанет перевешивать опасность. Однажды с этим придется что-то делать, но пока они выгодны друг другу, как бы ему лично ни было противно работать с подобными типами, у которых в мозгах одна лишь жадность. Увы, изучение магии даже в его лучшие годы не обходилось без услуг таких людей, способных достать что угодно и продать кому угодно, не заботясь о научной ценности, вопросах морали или количестве пушечного мяса, которое придется списать в процессе. Некоторые вещи все-таки неизменны в любом мире. Глава 10. Говорят, что красота требует жертв, однако наука их требует в куда большем количестве. И прогресса без потерь, инцидентов и пострадавших не бывает. Любой ученый, а тем более маг, должен понимать, что очередной эксперимент всегда может закончиться катастрофой и быть к этому готовым. Все это звучало логично, разумно и рационально, однако ни капли не поднимало настроение идущего по косой аллее Арчибальда и, разумеется, не могло ослабить ноющую боль, притупить которую полностью не выходило ни отварами, ни заклинаниями. Наверное, если бы он четвертый день не тратил почти все силы на духовное исцеление, сейчас от злости мог бы что-нибудь заморозить или разбить просто взглядом, неконтролируемым магическим импульсом без мистических знаков и ари заклинания. Остановившись перед одной из витрин, Арчибальд вновь взглянул на отражение и отпил из стеклянного флакона пару глотков рябинового отвара, от вкуса которого уже начинало подташнивать. Лоб, правую скулу и подбородок пересекали длинные тонкие разрезы, словно оставленные ножом или даже скальпелем. Еще несколько таких же скрывалось под одеждой на правой руке от плеча и почти до запястья. Бинтовать их смысла не было, раны удалось закрыть лишь магией и зельями, пусть далеко не сразу и потеряв немало крови, но вот заживать сами они никак не желали. А ведь началось все с, казалось бы, простого и не очень опасного эксперимента. Местную алхимию, преимущественно сосредоточенную на зельях и эликсирах, Кайнет изучал, но между делом, на уровне школьных учебников, времени еще и на это не оставалось. Для собственных нужд ему пока вполне хватало и прежних навыков, с поправками на иные затраты энергии и изменившиеся параметры окружающей среды. Все преобразования металлов он делал, как привык, эликсиры на продажу из мандрагоры тоже готовил по методикам часовой башни. Однако как алхимик Арчибальд не мог пройти мимо новых приемов, и на освоение простейших рецептов из купленного учебника старался регулярно выделять немного времени, тем более что энергетические затраты на это требовались минимальные. Конечно, пришлось помучиться с тем, чтобы осуществлять финальное магическое преобразование с помощью своих цепей, а не мистическим знаком и внешней маной, как делают волшебники, но с этим он, в конце концов, справился, хотя пришлось сначала углубиться в теорию из учебника старших курсов. Подход волшебников к созданию эликсиров, в целом, сильно отличался от применяемого в ассоциации магов. Кайнет привык действовать как химик или фармацевт. Препараты, растворы, вытяжки, активное вещество, ослабление побочных эффектов, при этом отдельные компоненты могут иметь магическую природу, либо заклинаниями и ритуалами возможно усиливать общее действие. Здесь же зелья изначально создавались под то или иное концептуальное воздействие, набор на первый взгляд самых абсурдных и несочетаемых компонентов, часто даже не магических, при правильном подборе и обработке содержал в нужных соотношениях стихийные элементы, либо они ассоциировались с теми или иными концепциями и абстрактными идеями, а верно направленное магическое воздействие воплощало эти стихии и концепции в реальном мире, что при верном сочетании создавало требуемую мистерию. Грубо говоря, отвар из клевера, змеиной кожи и кроличьей шерсти на дождевой воде при применении такого преобразования создавал жидкость, в которой растворено везение, то есть человек, который ее выпьет, поднимет свою удачу на 1-2 ранга, пока длится эффект. А зелье из нескольких компонентов, связанных с элементом ветра, после финального преобразования позволит на пару порядков уменьшить вес предмета. Все это требовало крайне тонкой работы при подборе и большой внимательности, непосредственно при изготовлении, особенно в случаях, когда зелье планировалось для повторения эффекта уже существующего заклинания. В ассоциации такой подход чаще использовали в создании мистических знаков, изготавливая, например, концептуальное оружие, а готовые мистерии предпочитали запечатывать в минерал или металл, а не растворять в эликсирах. Разумеется, Арчибальд обязан был попробовать совместить оба подхода, хотя бы в порядке эксперимента. К почти пустой обстановке лаборатории, помимо накопителя магии, еще после сделки с Мандрагорой прибавилась горелка, небольшой котел, стеклянные емкости и прочее из малого набора зельевара, так что с инструментами проблем не имелось. Просчитав рецепт по методике часовой башни, затем по местной и несколько раз все перепроверив, Кайнет попытался создать зелье по местной технологии, но из компонентов, очищенных и усиленных магией привычным ему способом, чтобы в итоге получить мистерию более высокого ранга. Первая половина задумки удалась без проблем, он подготовил и обработал составные элементы будущего эликсира защиты от магии, смешал их и провел все нужные технические манипуляции, нагрев, выдержка, выпадение осадка и т.д. Оставалось лишь финальное преобразование в мистерию. Здесь все и пошло не по плану. По результатам разбора эксперимента маг еще не выловил все ошибки в расчетах, приведшие к этому, но их явно было несколько, потому что эффект отличался от запланированного кардинально. Сначала в преобразование ушла треть его резерва энергии, будто в бездну, прежде чем Кайнет успел закрыть магические каналы. Уже чувствуя приближающуюся катастрофу, он рефлекторно отшатнулся от котла и выставил воздушный барьер, когда меняющие цвет и консистенцию варево буквально взорвалось, отбрасывая горелку, разбивая стеклянную лабораторную посуду и расшвыривая инструменты. Барьер сдержал ударную волну, но кипятком и осколками мага зацепило, а раскаленный бронзовый котел тем временем наполовину вывернулся, изменил форму и даже начал двигаться самостоятельно. Теперь он напоминал желтовато-коричневый металлический цветок, обзаведшийся несколькими короткими то ли ногами, то ли корнями и дюжиной длинных подвижных антенн. Эти щупальца сразу же ударили в разные стороны, царапая пол, стены и разбивая или вминая уцелевшую алхимическую посуду. Несколько из них хлестнули вслед отскочившему к дверям экспериментатору, зацепив лицо и поднятую для защиты руку. Брошенное в ответ проклятие монстр просто проигнорировал, даже не качнувшись, а затем медленно пополз к магу. Тот на остатках энергии применил манипуляцию стихийным элементом, превратив всю разлитую по комнате кровь и остатки зелья в красно-синий туман, затем сконденсировал его у корней в жидкости и сразу же превратил в лед, примораживая тварь к полу. Корка почти сразу начала трескаться, когда существо попыталось вырваться, но этой задержки хватило Кайнетту, чтобы снять барьер с двери, выскочить в библиотеку и схватить изрезанной рукой со стола одну из заготовленных на продажу бомб. Перепачканный в крови алюминиевый кубок улетел в лабораторию, а маг захлопнул дверь и вновь активировал барьер. Он изначально планировал возможность не только запереться внутри, отгородившись от внешнего мира, но и наоборот, снаружи заблокировать там что-нибудь или кого-нибудь. Тяжело дыша, Арчибальд досчитал до 20. Взрыва он не почувствовал и не услышал, но это было нормально. Выждав еще полминуты и чувствуя, как от потери крови начинает кружиться голова, маг попытался применить духовное исцеление, но результат вышел невразумительным, боль немного ослабла. Кое-как закрылась пара самых легких порезов на руке, но остальные продолжали кровоточить. С трудом отперев дверь, он увидел расплющенного и вдавленного в стену гомункула, слабо пытающегося шевелиться. Однако его структурные повреждения были слишком серьезны, большая часть щупалец вовсе оказалась оторвана, а восстановить форму он уже не мог, неизвестная хаотичная мистерия, анимировавшая кусок бронзы, этого не предусматривала. Уже с трудом держась на ногах, маг прикрыл дверь лаборатории, побрел к выходу и буквально выпал в гостиную, переполошив мисс Стоун, которая из-за барьеров и понятия не имела о чудовищах, взрывах и что вообще творится буквально за стеной. Дальше Кайнет уже не заботился о секретности, раздавая указания быстро взявшей себя в руки прислуги и думая в первую очередь о том, как не потерять сознание. Имевшиеся у мачехи в аптечке лекарства не помогли совершенно, ни обезболивающие, ни гемостатические, необычные бинты, раны и не думали закрываться. Он предполагал, что из-за потраченной магической энергии и неизвестного действия мистерии атака твари приобрела силу, сравнимую с концептуальным оружием, против которого нормальные методы бесполезны. По его указаниям Стоун принесла все зелья, хранившиеся в библиотеке, оставшийся флакон с настойкой мандрагоры, несколько купленных на косой аллее для изучения местных составов, появившийся МакДугал, маг был слишком занят, чтобы запомнить, в какой момент это произошло, помог ей со всеми этими отварами, мазями и компрессами по инструкциям почти теряющего сознание Арчибальда, и в конце концов их общие усилия позволили хотя бы остановить кровь. И лишь когда Сквиб влил ему в рот треть флакона кровотворного зелья, маг позволил себе отключиться. В себя он пришел лишь на следующий день, очнувшись из-за боли. Целые сутки Кайнет практически пролежал без движения под присмотром мисс Стоун, тратя всю магическую силу на лечение и время от времени теряя сознание от слабости. На второй день он с большим трудом начертил на полу библиотеки простой магический круг для исцеления и поддержания силы и сел внутри, так дела немного пошли на лад. Самые глубокие раны хотя бы не пытались открыться вновь, легкие начали понемногу затягиваться и уменьшаться, а голова больше не кружилась от кровопотери и постоянного упадка сил. Впрочем, на общем фоне была и положительная новость – магические цепи никак не пострадали, а иначе все закончилось бы намного хуже и на полное восстановление ушли бы месяцы, если не годы. Маг и без того время от времени посматривал в сторону вольфрамового накопителя на подставке, силы там уже сконцентрировано достаточно, чтобы исцелить его за пару минут, но тогда важнейший эксперимент придется отложить еще минимум на месяц, а потому лучше перетерпеть боль и слабость. За 3 дня запас эликсиров почти подошел к концу, сварить новые было ни в чем и не из чего, а договариваться о сделке с Флетчером или кем-то еще из знакомых Альберту контрабандистов было слишком долго. Потому возникла необходимость выбраться на косую аллею, к тому же там могли найтись в продаже и более подходящие средства. Тогда маг впервые пожалел, что в их многоэтажном доме нет камина, который можно было бы использовать для переноса, пускай и совершенно неясным способом. Однако в итоге пришлось добираться на обычной машине под присмотром и охраной одного из подручных Альберта. Сам Кайнет сейчас мало на что был способен в бою. Стоит отдать МакДугаллу должное, тот за все время не попытался воспользоваться уязвимым положением своего контрактора и, к примеру, пересмотреть условия их договора либо навязать какие-то дополнительные соглашения. То ли это было сострадание и жалость, то ли здоровая предусмотрительность и понимание, что когда-нибудь деловой партнер восстановит и даже умножит силы, и тогда припомнит шантаж. Точная причина его не интересовала. В магическом квартале он сразу направился к самой крупной аптеке. Взрослые смотрели на него довольно равнодушно, маленькие волшебники возраста Джеймса, которых вокруг оказалось неожиданно много, открыто пялились или наоборот, пытались отвести взгляд. Для них подобные раны явно не успели еще стать привычным зрелищем. Надеясь отвлечься от боли мыслями о прогрессе и жертвах во имя науки, Кайнет и остановился перед одной из витрин, чтобы вновь взглянуть на отметины на лице. За 4 дня они стали немного меньше, но своими силами он точно будет залечивать их по одной еще месяц, а потом столько же, убирать шрамы. Стоило бы потом посидеть над своими расчетами и понять, что же дало такой эффект и какой компонент куда пошел в общей мистерии. Если удастся повторить оружие со столь внушительным концептуальным уроном, то оно может в будущем весьма пригодиться. Отвернувшись от витрины, маг пошел по улице дальше, игнорируя чужие взгляды. Однако вдруг остановился, подумал немного и завернул в соседнюю лавку. Если точнее, книжный магазин. Вначале будет полезно спросить, есть ли у них какой-нибудь продвинутый справочник по целительству. Там могут встретиться заклинания и зелья, предназначенные для лечения ран от магического оружия, что сделает поиск нужных лекарств куда более конкретным.